18 марта. Чисто интеллектуальный дневник не интересен. Обязательно нужны факты. Мне кажется, что я уже не брошу этого дневника. Привык. Что-то ни одного отблеска парижской коммуны в газетах нет. Почерк стареет, становится угловатей, как будто человек размахивает буквами, как спицами, не пишет, а вяжет. Был утром приехавший из пустыни из Ашхабада Павел Лин. Понравился. Неимущественный человек. Артист. Ему безразлично, что именно из материального мира меня окружает, не смотрит. Умен. Но ум его какой-то, я бы сказал, мешками. Выкинул мешок, больше нет. Пауза. Выкинул другой. Пауза. Как видно, эти мешки лежат у него в готовом виде давно. Безусловно, симпатичный. Тяжело больные бронхи. Вдруг, когда там что-то происходит, начинает страдальчески смотреть. Спать днем нельзя. Земля поворачивается вокруг оси только один раз, а не два. Отсюда чрезмерный груз этого сна. Впрочем, привычка. День парижской коммуны. В этот день в молодости мне обычно приходилось сочинять парадное стихотворение, посвященное этой теме, то ли для какого-либо плаката в Одессе, для Югросты, то ли для гудка в Москве. Кто сейчас говорит об этом дне? А в молодости и моей, и страны появлялись в этот день тени в плащах, в цилиндрах, с шелковыми бантами галстуков. Во всяком случае, появлялись рифмы. Георгий Шенгели в свое время, помню, написал целую маленькую в духе пушкинских трагедию о парижской коммуне. Был также парижской коммуной названный броненосец. Существует ли он? Сообщают, кстати, что Луи Арагон написал книгу о коммунаре Курбе. Вчера в клубе писателей Чаковский, будущий редактор иностранной литературы, журналист, рассказывал о Париже. Он был у Арагона, Эльзы. Ну, что? Все квартиры, в которых я был, соответственно, менее внушительны, чем квартиры наших писателей, артистов. Видели трехстворчатые экраны в кино? Нет, так и не увидел. Жалко. Он разговаривает со мной, как показалось мне, с искренним уважением и расположением. Я думал, что в нем худосочность богатого еврейского мальчика. Нет, он грубее, лучше.